Глава 14. Королевство кривых зеркал. Им очень повезло. Следующей проекцией, в которой они оказались после психотерапевтической комнаты, был дом на берегу озера. Они провели там несколько снов, пока не кончилась еда в кухонных шкафах и холодильнике. Это было живописное, красивое местечко. Деревья в золотистом и багряном уборе, еще не успевшая пожухнуть трава, хрустальный чистый воздух. Жалко, что вода в озере была холодная. Алексу хотелось окунуться, но на воду можно было только любоваться. Деревянный дом был небольшой, одноэтажный, но уютный, с террасой и камином в гостиной. Каждый вечер Алекс растапливал его, и они с Кайрой сидели, глядя на огонь, разговаривая о том, о сём. У каждого имелась отдельная комната с удобной кроватью, и за все время пребывания в пространственной зоне Алекс по-настоящему хорошо высыпался. Несколько раз он видел во сне родителей. А однажды с ними была Вета. Они втроем смотрели на него и что-то горячо и оживленно говорили. Но он не мог разобрать ни слова, не слышал их голосов. Проснулся Алекс с ощущением печали и собственного бессилия от того, что не мог понять, что они пытаются сказать ему. Всюду на стенах дома висели бесчисленные фотопортреты. Мужчины, женщины, дети, в основном в старинной одежде. Но встречались и современные снимки. Видимо, хозяева были французами, потому что чаще всего встречались виды Парижа, а книги на полках были на французском языке. «Если нам суждено остаться в зоне, то я предпочла бы жить тут», — сказала Кайра в один из вечеров. Они только что поужинали, причем еда была почти неотличима по вкусу от настоящей. Впрочем, теперь Алексу уже все сложнее было вспоминать, отличать ту реальность от этой, в которой он находился. Время шло, предметы стирались, грани размывались. Огонь трещал в камине, на стенах плясали рыжие отсветы. Люди с портретов смотрели на гостей, что расположились в их доме. Обычно Алекс чувствовал себя неуютно под застывшими во времени взглядами, поэтому в своей спальне он снял снимки со стен. Но сейчас эти пристальные взоры казались доброжелательными. «Жаль, что это невозможно», — ответил он. «В зоне все кратковременно». «А может, это и есть совершенство?» задумчиво проговорила Кайра. «Никакой рутины, все постоянно меняется». «Ненадежно». Она мягко улыбнулась. «А в той жизни разве есть что-то надежное? Здоровье или работу можно в любой момент потерять. Любимый человек может уйти, предать. Ты можешь сломать ногу, поссориться с другом. Дом может сгореть, тебя могут ограбить». Кайра сидела в кресле, поджав под себя ноги, похожие на маленькую птичку. Ему захотелось прикоснуться к гладкой, теплой щеке девушки. Захотелось, чтобы она посмотрела на него. Но Кайра неотрывно глядела на огонь, будто видела там что-то важное, и Алекс нехотя отвел от нее взгляд. После их разговора о пространственной зоне они не возвращались к той теме. Лишь однажды Алекс спросил, не смогла бы Кайра сама изготовить проекцию. Она ответила, что у нее нет ни материала, ни техники, да и потом она физик, подобные разработки не ее стихия. Как ни странно, этот ответ не расстроил Алекса. Похоже, к нему потихоньку приходило смирение. Он учился жить в предлагаемых обстоятельствах. «Твой дом был похож на этот?» — спросил Алекс. «Где ты выросла?» Ему показалось, что по ее лицу пробежала тень, и он подумал, что девушка не ответит. Но Кайра сказала: «Да, мы с родителями жили в своем доме, не в квартире. Только никакого озера не было, обычный захолустный городишко. Скорее уж похоже на Доннелл-Сити, чем на это место. И даже люди, точно зомби, бессмысленная, наполненная животными радостями и заботами жизнь. Никакой цели, никакой перспективы». В голосе Кайры звучало ожесточение, и он подумал, что это больная для девушки тема. «Расскажи лучше о себе», — словно спохватившись, проговорила она. Он говорил о своем городе, о родителях, а сам думал, что хотя Кайра и стала куда более благожелательной, общается с ним с охотой и радостью, но остается все такой же закрытой. Выстроила вокруг себя забор, посадила на цепь сторожевую собаку, никого не пускает внутрь. В последнюю ночь их пребывания в доме у озера Алексу не спалось. Он тихонько оделся и вышел, стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить Кайру. Половинка луны в точности такая же, как в предыдущие ночи, светила с прикрытого полупрозрачной завесой облаков неба. Кто он был? Человек, пожелавший воссоздать осенний день и тихую звездную ночь, которые раз за разом проигрывались в этой проекции. Был ли он одинок, как они с Кайрой? Может быть, лица с портретов — это все, что у него осталось? Алекс подошел к берегу, глядя на серебристую лунную дорожку. Было холодно, и он порадовался, что взял с вешалки куртку. Она была ему маловата, но все равно согревала. «Сколько я проживу? И зачем?» — подумал он. «Иногда нужно просто идти, Алекс. Двигаться вперед, и рано или поздно ты поймешь, зачем это было нужно». Он вздрогнул и обернулся. Кайра стояла рядом с ним, кутаясь в длинную шаль. «Извини, я тебя напугала». Алекс провел рукой по волосам. «Не в этом дело. Ты как будто прочитала мои мысли. Удивительно». Девушка тихонько засмеялась. «Просто я сама об этом часто думала. Когда разбила проекцию, все казалось ненужным, бессмысленным. Мне хотелось умереть. Но я боялась, что не сумею убить себя, и при этом не чувствовала себя живой, кем-то вроде обитателя. Это продолжалось долго, очень долго, а потом...» Она запнулась и умолкла. «Что потом?» — поторопил Алекс. «Ничего». Это прозвучало немного резко, и она прибавила обычным тоном. «Пойдем спать. Нам нужно хорошо отдохнуть. Неизвестно, когда еще представится возможность нормально выспаться». Девушка развернулась и пошла к дому. «Кайра!» — окликнул он ее, сам не зная зачем. Просто не хотелось, чтобы она уходила. Она остановилась, как будто только и ждала, что он позовет. Несколько мгновений они стояли и смотрели друг на друга. Алекс не видел ее лица, но знал, что Кайра смотрит на него, словно ждет чего-то. Ночь обволакивала двух стоящих на берегу людей. Упавшая на землю тьма чудесным образом срывала покровы. Она скрывала лица, но открывала сердца, делала возможными слова и поступки, которые светлым днем казались стыдными, неуместными. «Только ночью люди могут позволить себе быть откровенными», — подумал он и потянулся к Кайре. «Все будет хорошо», — вдруг сказала она, разрушив очарование момента. «Мы справимся». «Конечно», — сухо ответил он и пошел вслед за ней, засунув руки в карманы. Они вернулись в дом и разошлись по своим комнатам. Утром, покидая полюбившуюся локацию, оба выглядели подавленными. Алекс заметил, что глаза Кайры покраснели и слегка припухли. Он плотно прикрыл дверь, как будто и вправду уходил из настоящего дома, куда можно было вернуться. Портал был на заднем дворе, и они шагнули в него, не мешкая, стараясь не давать воли грусти. Снова потянулась череда проекций. Наученные опытом, они быстро покидали малопригодные, чтобы отыскать те, которые могли оказаться полезными. После той ночи на озере между ними появилась какая-то тень, нечто легкое и невесомое, невысказанное. Иногда Алекс ловил на себе взгляд Кайры, который не мог истолковать. А порою сам смотрел на нее, будто бы новыми глазами, открывая то, чего не замечал прежде. Маленькую родинку на щеке, манеру заламывать бровь, горькую складочку возле рта, которая четче проявлялась, когда она думала о чем-то не слишком веселом. Проекция, в которой они оказались, выбравшись из очередного банкетного зала, где только что пообедали, потрясла обоих. Внезапно, не успев хоть как-то подготовиться к этому зрелищу, они оказались лицом к лицу с самими собой. Кайра охнула и вцепилась в руку Алекса. Видно, вспомнила, что ей уже доводилось встречать себя в проекции. Секунду спустя все прояснилось. Они стояли в центре зеркального лабиринта. Вперед, разветвляясь в обе стороны, уводил длинный коридор. «Черт, это всего лишь зеркала!» — выдохнул Алекс. Как зачарованные они двинулись вперед, и их отражения последовали за ними. Со всех сторон, повторяя каждое движение, на них смотрели множество Кайр и Алексов. Слишком поздно они сообразили, что нужно было сразу шагнуть обратно. Теперь портал остался где-то позади. «Надо быстрее выйти отсюда. Это место сводит меня с ума», — нервно проговорила Кайра. Алекс был с ней согласен. Блуждать среди тысяч собственных отражений желания не было. «Давай разделимся, станем заходить в каждый коридорчик. Ты справа, я слева», — предложила девушка. «Мы можем заблудиться. Лучше не расставаться», — возразил он. «Пойдем вперед, до конца. Там видно будет». Так и сделали. Пошли вместе. Алекс двигался чуть быстрее. Кайра шла поодаль. Они мельком заглядывали в коридорчики, которые были с боков, не уклоняясь от основной линии. Почти каждый боковой коридорчик был тупиковым. И это радовало, поскольку исключало очередной вариант поиска. Заглянув в очередной короткий зеркальный аппендикс, Алекс не обнаружил портала и хотел было пойти дальше. На этот раз Кайра обогнала его, но что-то привлекло его внимание. Он пригляделся и оторопел. Отражения повторяли его движения все, кроме одного. Зеркало прямо напротив показывало что-то другое. «Иди дальше, нечего тут делать», — сказал внутренний голос. Но Алекс, вопреки этому совету, подошел к зеркалу. Парень, что отражался в нем, он сам, Алекс, терпеливо ждал, сложив руки на груди. Алекс, все еще не веря своим глазам, подошел почти вплотную. На Алексе, что стоял в зазеркалье, была та же одежда и обувь. И прическа, и лицо, и фигура — все одно к одному. Но вместо того, чтобы покорно повторять малейшие движения оригинала, отражение стояло и пристально глядело на Алекса. Нет, все же кое-что было другим. Тот Алекс, что смотрел из зеркала, был как будто жестче, увереннее, взрослее, что ли. Взгляд был тверже и суровее, а губы сжаты так плотно, что казалось их не разомкнуть. Но это только казалось, потому что через секунду Алекс увидел, как рот приоткрылся и отражение проговорило. «Трое уже здесь. Готовься». Алекс отпрянул и закрыл глаза. Он не понял, прозвучали эти непонятные слова наяву или только в его воображении. Зажмурившись, он потряс головой, стараясь прогнать жуткое видение. А когда открыл глаза, увидел перед собой обычное отражение. Он вскинул руку. Зеркальный двойник поступил так же. Качнул головой. Тот сделал то же самое. Высунул язык. И отражение не замедлило повторить. Показалось. С облегчением подумал Алекс, мало ли что могло привидеться. И в этот миг закричала Кайра. Алекса вынесла из коридора, будто взрывной волной, миг, и он уже стоял возле Кайры, которая, сжавшись, закрывая лицо руками, сидела на полу. «Что с тобой? Тебе плохо? Ты поранилась?» Он бросился на колени рядом с ней. «Кайра, скажи что-нибудь». Она отняла ладони от лица. «Прости», — проговорила девушка дрожащим голосом. — Мне просто почудилось. Она кинула взгляд на одно из зеркал и тут же отвела глаза. — Одно из отражений будто бы было не мое. Я и в то же время не я. Женщина в зеркале кричала и плакала, и у нее, у меня, был шрам на лице. Как тогда, помнишь, я рассказывала? И кровь лилась так сильно. Алекс решил не говорить ей о том, что почудилось ему самому, хотя вообще-то теперь убедить себя в том, что именно почудилось, а не случилось на самом деле, удавалось уже не так хорошо. Но как бы то ни было, незачем пугать Кайру еще сильнее. Тем более, что, вероятнее всего, это игра воображения, проделки пространственной зоны. Послушай меня, все в порядке. Тебе всего лишь померещилось. Обстановочка та еще. Он помог ей подняться на ноги. Забудь. Просто иллюзия. Кайра бледно улыбнулась и ничего не ответила. Дальше они шли, взявшись за руки, а через 2-3 метра вдруг оказались посреди большого квадратного зала с множеством книжных шкафов и столов. «Портал сам нас нашел», — облегченно улыбнулся Алекс. «Видимо, был прямо перед нами». «Я его почти не почувствовала», — проговорила Кайра, которая еще не отошла от пережитого. «Нет больше никакого лабиринта. И не будет», — ободряюще сказал Алекс, стараясь выкинуть из головы гвоздем засевшие слова. «Трое уже здесь. Готовься».